Глава 10. Куда приводят мечты? Кай вооружается дрелью и клипсами, зажав парочку в зубах, забирается на стул и крепит горизонтальную часть гирлянды к потолку, вдоль спинки дивана и прямо посередине комнаты. «Тебе помочь?» – спрашиваю. «Придержи конец», – соглашается. «Мы впервые делаем что-то вместе», и, невзирая на онемевшее от слишком долгого торчания вверх руки, я нахожу в этом нечто успокаивающее, что ли. «Ну, как тебе?» Интересуется, как только мы заканчиваем. «Клёво. Искренне восторгаюсь, любуясь длинными струями мелких белых огоньков, тянущихся от потолка до самого пола. Кай долго гремит посудой в шкафах. Не понимаю, куда девчонки подевали миски для попкорна? Может, насыплем его в кастрюлю? Мое предложение его не впечатляет, и он, подумав, приносит из своей комнаты два гигантских чертежных листа, сворачивает из них кульки. «Высыпай сюда», — командует. «И представь, что это картонные ведра». Я улыбаюсь, потому что мне нравится все, что происходит в последние 2 часа. Да и вообще весь этот день... И ночь. Мои ноги не достают до журнального столика, на который Кай водрузил свои. Пару мгновений он размышляет, затем приволакивает из комнаты Дженны туалетный пуфик и ставит мне под ноги. Я даже не успеваю возмутиться. «Мы ей не скажем». «А если и скажем, не слиняет? Ты какой жанр предпочитаешь?» «Научную фантастику». «Одобряю». После недолгого совещания по поводу выбора фильма мы даже слишком быстро сходимся на «Звездных войнах». Однако повторный просмотр шедевра оказывается не таким занимательным для Кая, как для меня, потому что он вдруг вспоминает. «Дженни как-то очень хвалила один фильм, только я не помню его название». Он звонит подруге, затем, выслушав инструкции, долго роется в ее комнате и в конце концов приносит диск. «Куда приводят мечты?» Читаю на пластиковой упаковке. Обложка красивая, актер известный. «Я не видела, а ты?» «И я. Вообще-то тема жизни после смерти не моя. Мне бы с текущей разобраться. Да и не верю я в эти профанации. Но новое все же лучше, чем старое. Наверное». После долгого и скучного начала кино становится интересным, правда, больше для Кая, нежели для меня. Он так сосредоточенно всматривается в экран, что даже перестает жевать попкорн. «Хороший фильм», – заключает, как только на экране появляются титры. «Угу», – соглашаюсь. «Только я так и не поняла, зачем он полез в ад». «Как зачем? Чтобы спасти ее?» «Это понятно. Но она оказалась там не просто так. Зачем же нарушать установленный порядок? Правила должны быть для всех едины». «Без исключений?» «Без. Иначе что тогда? Хаос?» «Нет уж, погоди. Ты считаешь, что Энни попала в ад заслуженно?» «Конечно. Она совершила сразу 2 греха, в которых уже нельзя покаяться. Закон нарушен?» «Нарушен. Значит, должно быть наказание». «Погоди, какие еще 2 греха?» «Отчаяние и убийство». «Отчаяние – это грех?» «По христианской вере, да». «Ты верующая?» «Моя мать очень набожна». «А ты? Ты веришь или нет?» «Скорее да, чем нет». «Как это возможно? У тебя же все четко. Есть закон и порядок. Есть черное и белое». «Ну», – пожимаю плечами. «В детстве я никогда не сомневалась в словах матери и священника». Но в более старшем возрасте моя вера свелась к тому, что нечто разумное просто обязано быть. И быть над нами. Потому что люди – существа слишком жестокие, чтобы существовать сами по себе. Оглянись назад. Взгляни на историю человечества, на бесконечность войн в нашем мире, на истребление слабых, индейцев, например. И ты поймешь, что без корректирующего, направляющего разума мы давно уничтожили бы себя. «Значит, Бог есть?» «Есть». «И отчаяние – это нарушение его законов, то есть грех, так?» «Так». «Тогда объясни мне, почему мы, его подопечные, совершаем самоубийство? Каждые 40 секунд один человек лишает себя жизни добровольно. что дает нам в общей сложности 1 миллион суицидов в год. Вдумайся, 1 миллион людей не справляется с тем, что он, Бог, им отвесил. Если его система существует, то она слишком далека от идеала, чтобы быть божественной. Ты не находишь? В его словах и мимике столько экспрессии и возбуждения, что я совершенно теряюсь, а он уже не может остановиться. Если Бог – наш Отец и Создатель, то какого черта он посылает смертным и слабым людям столько боли, что они не в состоянии ее вынести? Это его ошибка. Но наказывает он за нее нас же, своих подопытных. Это ли не маразм? Не подопытных, выпаливаю на выдохе. И он не посылает никому боль. Он создал мир, населил его людьми. Он дал им все, что нужно для жизни, и поручил самую малость – жить и любить. А вот в том, как мы живем и как любим, мы сами боги. Все решения принимаем мы сами. Все свои шаги и не шаги совершаем тоже самостоятельно. Бог не делал нас жестокими, завистливыми, жадными. Он дал нам ум, чтобы выжить, а мы изобрели тысячи способов убивать друг друга. Он дал нам богатые лесами и водой земли. Мы вырубили деревья, и наши реки высохли. Так, я понял. Да, ты верующая. Спустя 5 минут остывания в тишине он заключает. Все равно в его системе больше изъянов, чем смысла. И нелепые законы и устои не только можно, но и нужно нарушать. Это одно из условий эволюции. Энни убила себя, потому что не смогла вынести боль от потери всех, кто был ее смыслом. И я не представляю, как и кто вообще способен такое вынести и не прийти к тому же решению. А Крис молодец, я бы тоже пошел. Рискуя навечно остаться в преисподней? А смысл существовать, если рядом нет самого дорогого? Одиночество в раю? Ты серьезно? Я вообще не понимаю, о чем он. Меня больше волнует тот факт, что наши плечи соприкасаются, как однажды в автобусе. И это первый телесный контакт с той самой ночи. Не считая того единственного раза, когда он поймал меня в кампусе, ухватив за талию и водрузил на скамейку.